Связь Тересы с морем была еще и, так сказать, личной. Она не только созерцала его с берега. Ее Синалуа от братьев Бенетти, 38 метров в длину и 7 в ширину, приписанная к порту на острове Джерси, стояла у причала в эксклюзивной зоне Пуэрто-Банусо. Белая и импозантная, со своими тремя палубами и обликом классической яхты. Мебель из тика и дерева и рока, ванны, отделанные мрамором. 4 каюты для гостей и салон площадью 30 квадратных метров, в котором прежде всего бросалось в глаза полотно маслом кисти Монтегю Дассона, сражение между кораблями «Спартиэйт» и «Антилья» при Трафальгаре, приобретенное Тео Альхарафа для Тересы на аукционе «Клеймор». Хотя Трансернага пользовалась судами любого типа, Синалуа не участвовал ни в каких противозаконных делах. Это была нейтральная территория, собственный мир Тересы, доступ в который она строго ограничивала, не желая связывать его с остальной своей жизнью. Капитан, двое матросов и механик держали яхту наготове, чтобы она могла выйти в море в любую минуту. И Тереса часто совершала плавания, короткие, одно-двухдневные или целые круизы, длившиеся порой 2-3 недели. Книги, музыка, телевизор с видеомагнитофоном. Она никогда не приглашала на борт гостей, за исключением Пати О'Фаррелл, время от времени сопровождавшей ее. Единственный, кто всегда находился рядом с ней, героически перенося качку, Пате Гальвес. Тереса любила эти долгие плавания в одиночестве, дни, когда не звонил телефон, и она могла вообще не разговаривать. Могла сидеть ночью в рубке рядом с капитаном. Его бывшего моряка торгового флота нашел доктор Рамос, и он понравился Тересе именно своей немногословностью. Браться самой за штурвал в плохую погоду, отключив автоматику, или проводить солнечные спокойные дни в шезлонге на корме с книгой в руках или глядя на море. А еще она любила сама возиться с двумя турбодизельными двигателями МТУ. Их мощь, 1800 лошадиных сил, позволяла Синалуа идти со скоростью 30 узлов, оставляя сзади прямую, широкую и мощную кильваторную струю. Тереса нередко спускалась в машинное отделение. Волосы заплетены в косы, лоб обвязан платком, и проводила там целые часы, независимо от того, где находилось судно, в порту или в открытом море. Она знала двигатели до последней детали, а однажды случилась авария. При сильном восточном ветре с наветренной стороны от Альбарана. И она 4 часа проработала там, внизу, вместе с механиком, вся в смазке и машинном масле, ушибаясь от трубы и переборки, пока капитан старался удержать яхту на месте, чтобы ее не снесло в море и не расшибло о берег, и в конце концов поломку устранили. На борту Синалуа Тереса добиралась до Эгейского моря и Турции, до юга Франции, до Иолийских островов через пролив Бонифация, а нередко отдавала приказ взять курс на Балеары. Ей нравились бросать якорь в спокойных бухтах северной части Ибиса и Майорки, почти пустынных зимой, и у песчаной косы, тянущейся между Форментерой и Лос-Фреос. Там, напротив пляжа Делла-Стракадес, у нее недавно произошла встреча с папарацци. Двое фотографов, постоянно крутившихся в Марбелье, узнали яхту и приблизились к ней на морском велосипеде, чтобы сфотографировать Тересу. Пате Гальвес погнался за ними на надувной лодке, которая была на борту. Результат – пара сломанных ребер, очередная миллионная компенсация. Но даже несмотря на это, фотография появилась на первой полосе газеты «Лектурас». Королева Юга отдыхает на Форментере. Она неторопливо возвращалась. Каждое утро, даже в редкие ветреные и дождливые дни, она совершала прогулку по песчаному берегу до Линда-Висты, одна. На холмике возле реки она разглядела одинокую фигуру Пате Гальвеса, наблюдавшего за ней издали. Ему запрещалось сопровождать ее во время этих прогулок, и он оставался на месте, не теряя ее из виду, неподвижный и часовой на расстоянии, преданный как пес, беспокойно ожидающий возвращения хозяйки. Тереса улыбнулась про себя. Между ней и Крапчетом со временем установилось некое молчаливое взаимопонимание, как между двумя сообщниками, связанными прошлым и настоящим. Его характерный синалуанский выговор, манера одеваться, вести себя, носить свои обманчиво тяжелые 90 с лишним килограммов, его вечные сапоги из кожи игуаны, его индейское лицо с густыми черными усами. Уже достаточно долго прожив в Испании, Пате Гальвес выглядел так, словно только что вышел из какой-нибудь кульяканской таверны. Значили для Тересы больше, чем она готова была признать. В действительности бывший наемный киллер Бэтмена Гуэмеса был последней ниточкой, связывавшей ее с родной землей. Общая ностальгия, не требующая аргументов. Воспоминания хорошие и плохие. Что-то до боли родное, проскальзывающее в слове, жесте, взгляде. Тереса одалживала ему кассеты и компакт-диски с мексиканской музыкой, Хосе Альфреда, Чавелла, Висенте, Лос Туканес, Лос Тигрес и даже замечательные записи Лупиты Д'Алессио. Я стану твоей подругой, я стану тем, что захочешь, я стану тем, что попросишь. И, проходя под окном комнаты, которую занимал Пате Гальвес в конце дома, всякий раз слышала эти песни. А иногда она сидела в салоне, читая или слушая музыку, и сен-луанец задерживался на мгновение на почтительном расстоянии в дверях или в коридоре, прислушиваясь или глядя на нее бесстрастным, пристальным взглядом, который у него равнялся улыбке. Они никогда не говорили о Кульякане, о событиях, заставивших пересечься их пути, о покойном коте Фьерресе, уже давно ставшем частью фундамента коттеджа в Нуэва-Андалусия, лишь однажды обменявшись несколькими словами обо всем этом. В сочельник Тереса отпустила прислугу, горничную, кухарку, садовника и двух доверенных телохранителей-марокканцев, обычно стоявших на посту у дверей дома и в саду, и, надев передник, сама приготовила чилорио, фаршированного краба, запеченного на решетке, и кукурузные тортильи. И сказала киллеру: «Приглашаю тебя поужинать по-нашему, крапчатый. В конце концов, Рождество — это Рождество. Давай иди скорее, а то остынет». И они сидели в столовой с зажженными свечами в серебряных канделябрах, по одной на каждом углу стола, с текилой, пивом и красным вином, молча слушая музыку Тересы и другую, типично кульяканскую, крутую, которую Пате Гальвесу иногда присылали с родины. Педро, Инес и их проклятый серый фургончик, травка, медальон на шее, баллада о Херарде, быстрая Сесна, 20 женщин в черном. «Они ведь знают, что я из Синалуа», — тихонько подпевали они вместе, — «не стоит мне бедой угрожать». А когда под конец Хосе Альфредо запел балладу о белом коне, любимую песню Пате Гальвеса, он слушал ее, опустив голову и время от времени кивая, будто соглашаясь с певцом. Она сказала: «Далеко же нас, черт возьми, занесло, крапчатый?» И он ответил: «Чистая правда, хозяйка, только уж лучше слишком далеко, чем слишком близко». Некоторое время он сидел задумчиво, глядя на свою тарелку, потом поднял глаза. «Вы никогда не думали вернуться, Донья?» Тереса посмотрела на него так пристально, что киллер неловко заерзал на стуле и отвел взгляд. Открыт был рот. Может, чтобы извиниться, но Тереса с легкой, словно откуда-то из дальнего далека, улыбкой пододвинула ему бокал вина. «Ты же знаешь, мы не можем вернуться», — сказала она. Пате Гальвес поскреб ногтями висок. «Ну, однако, я-то нет, конечно. А у вас есть средства, у вас есть связи и деньги. Уж наверняка захоти, вы устроили бы все наилучшим образом. А что ты будешь делать, если я надумаю вернуться?» Киллер снова уставился в свою тарелку, нахмурившись, будто такая мысль раньше не приходила ему в голову. «Ну, однако, не знаю, хозяйка», — не сразу произнес он. «Отсюда до Синалуа куда как далеко, а до возвращения мне, скажу я вам, еще дальше. Но вы...» «Забудь об этом», — покачала головой Тереса, окутанная сигаретным дымом. «Не совсем не хочется проводить остаток жизни, окопавшись в Чапультепеке и все время оглядываясь через плечо. Это уж точно. Но жалко-то как, а? Ведь дома-то до чего хорошо? Кто ж спорит? Это все правительство, хозяйка. Не будь правительство с политиками, да не будь еще этих гринго за Рио Браво. Ох, как бы там жилось. И даже не надо бы ничего, ну вот ничегошеньки из всего этого, верно? Прожили бы на одних помидорах». А еще были книги. Тереса продолжала читать. Много, все больше. С течением времени крепло ее убеждение в том, что мир и жизнь легче понять через книгу. Теперь у нее было много книг, расставленных по размеру и сериям на дубовых полках, занимавших все стены библиотеки. Она выходила на юг, в сад, в ней стояли очень удобные кожаные кресла. Было хорошее освещение, и Тереса сидела там и читала вечерами или в холодные дни. В солнечные же дни она выходила в сад, устраивалась в одном из шезлонгов под навесом у бассейна. Там была решетка-гриль, на которой по воскресеньям Пате Гальвес готовил сильно, как принято в Мексике, пережаренное мясо, и часами жадно поглощала страницу за страницей. Она всегда читала одновременно 2-3 книги, что-то историческое. Ее зачаровывала история Мексики эпохи прибытия испанцев, Кортес и все связанное с этим. Любовный роман или что-нибудь приключенческое, связанное с раскрытием тайн, плюс какую-нибудь из трудных книг. На них уходило немало времени, и не все ей удавалось понять до конца, однако, закончив читать такую книгу, она всегда испытывала ощущение, что в ней, где-то глубоко внутри, поселилось нечто новое, иное. Вот так она и читала, все вперемешку. Знаменитая книга, которую ей рекомендовали буквально все, «Сто лет одиночества», показалась скучноватой. Ей больше нравился Педро Парама. Зато она получила большое удовольствие от детективов Агаты Кристи и истории о Шерлоке Холмсе, и не меньше от таких трудных книг, как, например, «Преступление и наказание», «Красное и черное» или «Буденброки». История молодой девушки из богатой семьи и самой этой семьи, жившей в Германии по меньшей мере век назад. Она прочла также старинную книгу, повествующую о Троянской войне и о странствиях воина Одиссея. И там ей попалась фраза, которая произвела на нее сильное впечатление. «Для побежденных одно лишь спасенье, спасенье не ждать ниоткуда». Книги. Проходя мимо набитых книгами полок и прикасаясь к корешку графа Монте-Кристо, Тереса всякий раз думала о Пати О'Фаррелл. Как раз накануне вечером они говорили по телефону. Они разговаривали каждый день, хотя бывало по несколько дней не виделись. Как жизнь, лейтенант? Как дела, мексиканка? К тому времени Пати уже отказывалась от какой бы то ни было деятельности, непосредственно связанной с бизнесом. Она только получала причитающиеся ей суммы и тратила их. Кокаин, алкоголь, девочки, путешествия, одежда. Она уезжала в Париж или в Майами и проводила там время в свое удовольствие, в своем духе. Делами она не интересовалась. «Чего ради?» — говорила она. «Ведь ты управляешь всем как бог». Она по-прежнему попадала в неприятные истории, небольшие конфликты, которые легко улаживались с помощью ее знакомых, ее денег и вмешательства Тео. Проблема заключалась в том, что нос и здоровье у нее буквально разваливались на куски. Больше грамма кокаина в день, тахикардия, проблемы с зубами, темные круги под глазами. Ей слышались странные шумы, она плохо спала, включала музыку и через несколько минут выключала ее. Забиралась в ванну или в бассейн и тут же, охваченная тревогой, выскакивала обратно. Кроме того, она любила пустить пыль в глаза и была неосторожна, болтлива. Она болтала слишком много и с кем угодно, а когда Тереса упрекала ее, тщательно выбирая слова, Пати отмахивалась, слов при этом особо не выбирая. «Мое здоровье, моя щель, моя жизнь и моя доля в деле – мои», – говорила она. «Ведь я же не сую нос в твои шашни с Тео и в то, как ты распоряжаешься этими чертовыми финансами». Одним словом, надеяться было уже не на что, и Тересе никак не удавалось найти выход из своего внутреннего конфликта. Ей не помогали даже всегда разумные советы Языкова, с которым она по-прежнему виделась время от времени. «Это плохо кончится», — сказал ей как-то раз человек из Солнцева. «Да, единственное, чего я тебе желаю, Тесса, не слишком запачкаться, когда этот конец наступит. И еще, чтобы тебе не пришлось принимать решение». Звонил сеньор Аль-Хараф, и хозяйка. Говорит, дело уже сделано. «Спасибо, Крапчатый». Она прошла через сад. Телохранитель следовал за ней на расстоянии. Делом, о котором шла речь, было получение очередного платежа от итальянцев. Перевод должен был поступить на счет в банке на острове Гран-Кайман, а 15% отмыться в одном из банков Цюриха. Значит, все в порядке. Еще одна хорошая новость. Воздушный мост продолжал регулярно действовать. Бомбардировки тюками кокаина, прикрепленными к плотикам с самолетов, летящих на малой высоте, техническое новшество, введенное доктором Рамосом, давали великолепные результаты, а новый маршрут, открытый совместно с колумбийцами через Гаити, Доминиканскую республику и Ямайку, оказался на удивление рентабельным. Заказы на кокаиновую основу для европейских подпольных лабораторий росли, и Трансернаго, благодаря Тео, только что получила хороший канал для отмывания долларов через лотерею в Пуэрто-Рико. «Интересно, сколько еще продлится эта полоса везения?» – подумала Тереса. Ее рабочие отношения с Тео были отличными, а те другие – личные. У Тересы язык не повернулся бы назвать их взаимным чувством, протекали в разумном русле. Она не принимала его в своем доме в Гуадальмине, они встречались обычно в гостиницах, почти всегда во время деловых поездок или в старинном доме на улице Анчо в Марбелье, который он заново отделал. Никто из них не вкладывал в эту игру больше необходимого. Тео был любезен, воспитан, хорош в постели. Они вместе несколько раз путешествовали по Испании, а также Франции и Италии. Париж показался Тересе скучным, Рим разочаровал, но зато совершенно очаровала Венеция. Однако оба сознавали, что их отношения развиваются в ограниченном, заранее размеченном пространстве. Тем не менее, присутствие этого мужчины порождало особенные, насыщенные, яркие моменты, и они складывались для Тересы в нечто вроде мысленного альбома, подобно фотографиям, способным примирить ее с некоторыми вещами и сторонами собственной жизни. Наслаждение, к которому он тщательно и внимательно подводил Тересу. Закатный свет, льющийся сквозь ветви римских пиний и растекающийся по камням Колизея. Старинный замок на берегу очень широкой реки в зеленых берегах, носящий имя Луара, с маленьким ресторанчиком, где она впервые отведала фуа-гра и вино под названием «Шато Марго». И тот рассвет, когда Тереса подошла к окну и увидела Венецианский залив, похожий на пластину полированного серебра. Она медленно накалялась багрянцем. И заснеженные гондолы, покачивающиеся у белого причала напротив гостиницы. Черт побери! Потом Тео, обнаженный, как и она, подошел и обнял ее сзади, и они стояли вместе, любуясь пейзажем. «Чтобы иметь возможность жить так», — шепнул он ей на ухо, — «лучше не умирать». И Тереса рассмеялась. С Тео она часто смеялась. Ее забавляли его взгляд на жизнь, его корректные шутки, его изящный юмор. Он был образован, начитан. Рекомендовал и дарил ей книги, которые почти всегда ей очень нравились. Много путешествовал, умел общаться с официантами, с портье дорогих отелей, политиками, банкирами. Породы и воспитание проглядывали в его манерах, в красивых движениях рук, в смуглом и худом профиле испанского орла. И в постели он нравился ей, потому что хорошо делал свое дело и обладал холодным умом. Однако временами он становился неловок и докучлив, иногда принимался говорить о своей жене и дочерях, о супружеских проблемах, одиночестве и тому подобных вещах. В таких случаях Тереса тут же переставала прислушиваться к его словам. Странно, до чего ж бывает сильно в некоторых мужчинах стремление что-то установить, объяснить, определить, оправдаться, отчитаться о том, о чем его никто не спрашивает. Ни одной женщине это не нужно. Но вообще Тео хорошо соображал, что к чему. Никто из них ни разу не сказал другому «я тебя люблю». Ни этих слов, ни других подобных. Тереса просто не могла этого сделать, а в Тео говорила его всегдашняя осторожность во всем, вплоть до мельчайших деталей. Они знали, как надо себя вести, как сказали бы в Синалуа, свиньи, но не скоты. То, что удача приходит и уходит, истинная правда. После хорошего периода год начался плохо, а к весне все стало еще хуже. Помимо невезения были другие проблемы. Самолет Skymaster 337, совершая ночной рейс с 200 килограммов кокаина на борту, разбился неподалеку от Эбернаса. Летчик, поляк Карасик, погиб. Происшествие насторожило испанские власти, и они усилили воздушное наблюдение. Вскоре внутренние разборки между марокканскими контрабандистами армии и королевской жандармерией осложнили отношения с людьми из Эр-Рифа. Несколько надувных лодок было захвачено при неясных обстоятельствах по обе стороны Гибралтарского пролива, и Тересе пришлось отправиться в Марокко, чтобы как-то нормализовать ситуацию. Полковник Абделькаир Чаиб после смерти старого короля Хасана II утратил былое влияние. А для того, чтобы наладить надежное сотрудничество с новыми сильными людьми от Гашиша, потребовалось определенное время и много денег. В Испании усилилось давление судебных инстанций, подстрекаемых прессой и общественностью. Несколько легендарных галисийских Амос да Фарина потерпели крах, и даже у мощного клана Карбера возникли проблемы. А в начале весны одна из операций Трансернага закончилась неожиданным провалом. В открытом море на полпути между Азорскими островами и мысом Сан-Винсенте торговое судно «Аурелио Кармона» взяли на абордаж таможенники. В трюмах обнаружили бобины промышленного льна в металлических оболочках, выложенных изнутри алюминиевыми и свинцовыми пластинами, чтобы ни рентгеновские, ни лазерные лучи не обнаружили внутри кокаин, общим весом в 5 тонн. «Не может быть», — сказала Тереса, узнав об этом. «Во-первых, у них не могло быть этой информации, во-вторых, мы уже которую неделю следим за этим чертовым Петрелем», — так называлось абордажное судно таможенников. «А он никуда не отлучался с места стоянки. Для этого у нас есть там человек, и мы ему платим». И тогда доктор Рамос, покуривая свою трубочку так спокойно, словно он потерял не 5 тонн, а жестянку с табаком, ответил: «Потому Петрель не выходил из порта, шеф. Они оставили его спокойно стоять у стенки, чтобы усыпить наше внимание, а сами потихоньку вышли в море со своим абордажным снаряжением и зодиаками на буксире, который предоставил торговый флот. Этим парням известно, что у нас есть крот в таможенной службе наблюдения. Вот они и отплатили нам той же монетой». Тересу встревожил случай с Аурелио Кармоной. Не из-за потери груза. Колонки потерь выстраивались рядом с колонками прибыли и считались плановыми расходами. Было очевидно, что кто-то донес, и таможенники владеют полезной для себя информацией. «Нам здорово влупили», — призналась себе Тереса. Потенциальными доносчиками, насколько она себе представляла, могли быть либо галисийцы, либо колумбийцы, либо ее собственные люди. Соперничество с кланом Карбейра продолжалось, хотя и без зрелищных стычек. Они просто аккуратно ставили друг другу подножки и придерживались выжидательной тактики. «Давай, мол, действуй, а я подожду. Я не буду делать ничего, чтобы тебя подставить, но уж если оступишься, то прости-прощай». Информация могла просочиться от них, начиная с общих поставщиков. Если же это колумбийцы, тут мало что можно предпринять, разве только сообщить им о случившемся, чтобы они сами навели порядок в своих рядах. И третий, последний вариант. Утечка имела место в самой Трансернаго. Во избежание дальнейших неприятностей следовало принять новые меры предосторожности, ограничить доступ к важной информации и подбросить ложную, отслеживая движение которой можно будет понять, откуда исходит опасность. Как говорят в Испании, узнать птицу по ее дерьму. «Ты подумала на Патрисию?» — спросил Тео. «Придержи язык, парень, не пари чепухи». Этот разговор происходил в Ла-Аль-Марайме, бывшем монастыре в двух шагах от Альхисираса. Живописно расположенный среди густых рощ пробкового дуба, он уже давно превратился в небольшую гостиницу с рестораном, который специализировался на блюдах из дичи. Время от времени Тереса и Тео приезжали сюда на пару дней, занимали по-деревенски простую и строго обставленную комнату, окнами выходящую на старинную обитель. Сейчас, поужинав запеченной оленьей ногой и грушами в красном вине, они курили, попивая коньяк и текилу. Ночь была теплой и приятной для этого времени года, и через распахнутое окно слышалось пение сверчков и журчание старого фонтана. «Я же не говорю, что она сливает кому-то информацию», — возразил Тео. «Я говорю только, что она стала не в меру болтливой и неосторожной, плюс к тому общается с людьми, которых мы не контролируем». Тереса посмотрела в окно. Лунный свет сочится сквозь виноградные листья, беленые стены, тронутые временем каменные арки. Еще одно место, напоминающее Мексику. «От всего этого до захвата купца путь долгий», — сказала она. «Кроме того, кому она может об этом рассказать?» Тео некоторое время внимательно смотрел на Тересу. «А никого особенного и не требуется», — произнес он наконец. «Ты же видела, как она себя ведет в последнее время? Какие-то бредни, бессмысленные фантазии, параноидальные заносы, капризы. И все время болтает. Словечко тут, словечко там. Вполне достаточно, чтобы кто-нибудь сделал определенные выводы. У нас сейчас черная полоса. Закон наступает на пятки, люди подводят. Даже Томас Пистанье начал держать дистанцию. Так, на всякий случай. А этот старый лис чует беду за милю, как ревматик приближения дождя. Пока еще нам кое-как удается заставлять его плясать под свою дудку, но если пойдут скандалы, а на него станут чересчур давить, он в конце концов сбежит, как крыса с тонущего корабля. Он выдержит. Мы слишком много о нем знаем». «Знать не всегда бывает достаточно», — покачал головой Тео. «В лучшем случае это может нейтрализовать его, но продолжать вряд ли заставит. У него полно собственных проблем. Если на него слишком навалится, он может испугаться, а всех полицейских и всех судей купить невозможно». Он пристально взглянул на нее. «Даже мы этого не можем». «Так что ж, по-твоему, я должна взять Пати за холку и трясти, пока не расскажет, что и кому она говорила, а что нет?» «Нет. Я только советую тебе держать ее в стороне. Она имеет то, что хочет, а нам совершенно ни к чему, чтобы она по-прежнему была в курсе всех дел». «Это неправда». «Ну, почти всех. Она шатается по офису, как по собственной квартире». Тео многозначительно постучал указательным пальцем по кончику носа. «Теряет контроль над собой. Уже давно, и ты тоже. Я имею в виду контроль над ней». «Его тон», — подумала Тереса. «Не нравится мне его тон. Мой контроль — мое дело». «Она по-прежнему мой компаньон», — жестко ответила она, — «и твоя хозяйка». По губам адвоката скользнула усмешка. Он посмотрел на Тересу так, словно пытался понять, всерьез ли она сказала это, но промолчал. «Любопытные у вас отношения», — заметил он однажды. «Странные. Отношения, замешанные на дружбе, которой больше нет. Если ты обязана ей чем-то, ты уже с лихвой расплатилась. Что же касается ее...» «Она по-прежнему влюблена в тебя», — в конце концов произнес Тео после затянувшегося молчания, тихонько покачивая коньяк в огромном бокале. «Вся проблема в этом». Он проговорил эти слова тихо, медленно, чуть отделяя одно от другого. «Не смей», — подумала Тереса, — «не смей лезть в это, только не ты». «Странно, что это говоришь ты», — ответила она, — «ведь это она познакомила нас, она привела тебя в дело». Тео сжал губы, отвел глаза, потом снова устремил их на Тересу. Казалось, он в раздумье, словно делает выбор между двумя объектами своей преданности, или, вернее, взвешивает свою преданность одному из них. Преданность далекую, полинявшую, изжившую себя. «Мы с ней хорошо знаем друг друга», — заговорил он наконец. «Или знали. Поэтому я отдаю себе отчет в том, что говорю. Она с самого начала предвидела, что произойдет между нами, тобой и мной. Я не знаю, что было в Эль-Пуэрто де Санта-Мария, да мне это и не важно. Я ведь никогда не задавал тебе вопросов. Но она не забывает». «И тем не менее», — настойчиво повторила Тереса, — «именно Пати свела нас с тобой». Тео набрал в легкие воздуха, будто собираясь вздохнуть, но так и не вздохнул. Он смотрел на свою левую руку на столе, на обручальное кольцо. «Может, она знает тебя лучше, чем ты думаешь», — ответил он. «Может, подумала, что тебе нужен кто-то в разных качествах, и что со мной ты не рискуешь». «Не рискую чем? Влюбиться, осложнить себе жизнь». Он улыбался, от этого показалось, что он шутит. «Возможно, она увидела во мне замену, а не соперника, и, пожалуй, в некотором смысле она была права. Ведь ты никогда не позволяла мне переступать черту». Мне перестает нравиться этот разговор. Как будто, услышав ее слова, в дверях появился Пате Гальвес. В руке он держал мобильный телефон и выглядел мрачнее обычного. «Что случилось, крапчатый?» Киллер нерешительно топтался у порога, не переступая его, почтительный, как всегда. «Простите, что помешал», — выговорил он наконец, «но сдается мне это что-то важное. Похоже, у сеньоры Патрисии проблема». «Это больше, чем проблема», — поняла Тереса, оказавшись в отделении скорой помощи городской больницы в Марбелье. Обстановка была типичной для субботнего вечера. Неотложки во дворе, носилки, голоса, люди в коридорах, суетящиеся врачи и медсестры. Пати сидела в кабинете одного из врачей. Наброшенный на плечи жакет, перепачканные землей брюки, недокуренная сигарета в пепельнице, вторая зажата в пальцах. На лбу свежий синяк, на руках и блузке пятна крови. Чужой крови. А еще двое полицейских в коридоре, мертвая девушка на носилках и машина. Новенький ягуар Пати с откидным верхом, разбившийся от дерева на повороте шоссе Кронди. На полу пустые бутылки, по сиденьям рассыпано добрых граммов 10 кокаина. «Вечеринка», — объяснила Пати. «Мы ехали с этой проклятой вечеринки». Язык у нее заплетался, на лице недоумение и растерянность, как будто она не вполне понимала, что происходит. Тереса знала погибшую, смуглую, похожую на цыганку девушку, в последнее время не отходившую от Пати. Ей только что исполнилось 18, но она была порочна, многоопытна и бесстыжа, как женщина за 50. Девушка погибла на месте, врезалась лицом в ветровое стекло, когда Пати, задрав ей юбку до самых бедер, ласкала ее на скорости 180 км в час. «Проблемой больше, проблемой меньше», — холодно пробормотал Тео, с облегчением переглянувшись с Тересой, когда они стояли над телом, накрытым простыней, набрякшей от крови с одной стороны головы. Половина мозга, — сказал им кто-то, — осталась на капоте, среди осколков разбитого стекла. «А теперь взгляни на это с другой стороны, с хорошей. В конце концов, мы избавились от этой маленькой хищницы, от ее выходок, от ее шантажа. Разве нет? Это была опасная компания при сложившихся обстоятельствах. Что же касается Пати, и, кстати, к разговору о том, что ее следует вывести из дела, я думаю, что случилось бы, если бы... Закрой рот, — прервала его Тереса, — или клянусь, ты покойник». И сама вздрогнула. Внезапно она увидела себя, словно со стороны, как она произносит эти слова, не обдумывая, а будто выплевывая, как они пришли ей в голову, тихим голосом, без размышлений и колебаний. «Я просто...» — начал было Тео. Вдруг его улыбка точно замерзла на губах, и он воззрился на Тересу, будто видел ее впервые. Потом как-то растерянно огляделся по сторонам, опасаясь, что кто-нибудь мог услышать. Он был бледен. «Я просто пошутил», — наконец договорил он. Сейчас, униженный или испуганный, он выглядел куда менее привлекательным. И Тереса не ответила, ей было не до него. Она сосредоточилась на самой себе. Шарила внутри себя, ища лицо женщины, которая произнесла вместо нее те слова. К счастью, подтвердили полицейские, не Пати находилась за рулем, когда машину занесло на повороте, и это исключало обвинение в непредумышленном убийстве. Относительно кокаина и всего остального дела можно было уладить с помощью денег, очень тактичных действий, соответствующих хлопот и подходящего судьи, при условии, что пресса не будет чересчур вмешиваться. Жизненно важная деталь. Потому что эти вещи, сказал адвокат, время от времени он задумчивым видом искоса поглядывал на Тересу, начинаются с сообщения, затерявшегося среди прочих в отделе происшествий, а заканчиваются шапками на первых полосах газет. Так что надо быть осторожнее. Потом, когда с формальностями было покончено, Тео остался позвонить в несколько мест и пообщаться с полицейскими. По счастью, муниципалами Алькальда Пистанья, а не жандармами из дорожного патруля. А Пате Гальвес подогнал к двери джип Чироки. Они аккуратно вывели Пати, пока никто не успел проболтаться или репортеры не разнюхали о происшедшем. В машине, привалившись к Тересе, вдыхая свежий ночной воздух, струящийся из полуопущенного переднего окна, Пати немного пришла в себя. «Как жалко!» — тихо повторяла она. По лицу ее то и дело проносились блики встречных фар. «Как жалко!» — глухим убитым голосом, не совсем внятно выговаривая слова. «Как жалко эту девочку! И тебя тоже, мексиканка!» — прибавила она, помолчав. «Не наплевать, чего тебе там жалко», — раздраженно ответила Тереса, глядя на светофор поверх плеча Пате Гальвеса. «Пожалей лучше свою чертову жизнь». Пати молча отодвинулась, прислонилась головой к стеклу окна. Тереса неловко поерзала на сиденье. «Черт побери, дважды за этот час она сказала то, чего не собиралась говорить. А кроме того, на самом деле она не сердилась. Вернее, сердилась, но не столько на Пати, сколько на саму себя. В общем-то, ответственность за все лежала на ней. Или она считала, что на ней, почти за все». Поэтому через несколько минут она взяла подругу за руку, такую же холодную, как неподвижное тело, оставшееся в больнице, под пропитанной кровью простыней.